Цирк – это инициация. Джашин сама примет под свое крыло новых верующих. С этими словами он взял красный осколок и поместил его в одного из пленных шиноби Югакури. «А-а-а-а-а!» – раздался ужасный крик, который прекратился спустя секунд 10. Человек все это время бился в конвульсиях, затем резко встал. Я наблюдал за новообращенным с помощью шарингана. Чакра и все, как у обычного шиноби. «Встань, брат!» – сказал глава, «отныне ты, Футтон, Фунсуйкин!» – прокричала подоспевшая Юкаге и направила атаку на Камару. «Футтон, Фунсуйкин!» Его атака была ничуть не слабее атаки Юкаге. «Все-таки это ты, старший братец!» «Амару!» – сказал Камару. «Ты тоже пришла на инициацию?» «Я пришла остановить это безумие!» «Остановить?» Он достал меч из красного железа. «Зачем? Зачем ты хочешь остановить меня, пророка Божьего? Того, кто несет свет этому миру?» «Ты причиняешь боль!» «Я не причиняю боль, я помогаю людям постичь этот мир с помощью боли!» «Сестра, я не видел тебя 20 лет, но ты все такая же мягкая!» «Только с помощью боли можно постичь этот мир, а Джашин сама дает нам насладиться этой болью!» «Судьба благоволит мне, столько сильных шиноби пришло принять путь Джашина сама!» «Мы пришли остановить тебя!» На него бросился один из джонинов, но этот Камару, монстр, по сравнению с ним, я заметил, а вот другие нет, он одним движением рассек живот джонина и выпустил ему кишки. «Жаль, ты не приобщился», он порезал себя и начал чертить круг жертвоприношения. «Атакуйте его с помощью ниндзюцу», прокричала Амару, «убейте его», произнесла она сорвавшимся голосом, «в ближний бой не вступать, я же решил действовать немного по-другому», напитав чакрой ноги, я быстро очутился возле Кушины. «Сиджи, ты, пришел, тихо, Кушина, сейчас мы тебя отсюда достанем», я развязал ее и ее генинов. «Что?» Именно такой вопрос я задал, когда один из двух генинов напал на меня. Я думал, перебежчик лишь один. «Тэцуя, как это понимать?» Кушина быстро очнулась, я вколол ей стимулятор, на ближайшие часа 3, она монстр, затем придется несладко. Но сейчас главное выбраться. Я принял милость Джашина сама. «А-а-а-а!» Заорал еще один шиноби. Его кровь смогли добыть и Камару провел ритуал. Ублюдок. Масамуна и Хамусуби атаковали вместе и уничтожили генина прямо там, где он и стоял, но его кунай упал рядом с Камару. Он успел его ему бросить. «Вот Биджу. Кушина, освободи оставшихся, а я... Кха!» Я выплюнул кровь. Он начал ритуал. «Дерьмо. Надо же было так попасться. Хозяин, мы его сейчас, не трогать, его надо достать из круга». «О, так ты знаешь секрет этой техники?» — спросил Камару. «Может, присоединишься ко мне? Я и религия, слабосовместимые понятия, ублюдок». «Ясно, тогда», — он нанес себе еще пару ранений и довершающие в сердце. «Ха-ха-ха-ха, Сиджи», — ко мне кинулась Кушина. «На автомате мое тело воспользовалось душами, я не успел умереть. Во тьме внутреннего мира я видел, как к телу идет энергетический лучик в виде души, и ведь я в этом не участвовал, то есть в случае смертельной опасности, способность сама применяет авторигин, но для этого нужен запас душ, уж сколько раз твердили постоянная бдительность, а что в итоге, чуть не сдох из-за генина, жаль его, а может ты, заблудшее дитя?» — спросил он у Кушины. Другие начали пытаться его атаковать, но выжившие сектанты их сдерживали и тоже проводили ритуалы. Я почувствовал знакомую чакру девятихвостого песика. «Дерьмо, этого нам для полного счастья не хватало. Хватит разлеживаться. Сусанаа, Ясака Магатама». Атака выбила его из круга. «Ай, больно, о, как же мне кайфово. Кушина, кидаюсь к ней, успокойся. Я жив». До четырех хвостов она не дошла, а значит, успокоилась довольно быстро. «Сиджи, так ты жив? А ты думала меня так просто убить?» Она прыгнула на меня, обняв. «Я так рада, я так рада. Спасите. Меня же она задушить может». «Задушишь, задушишь. Кха, отпусти. На нас же люди смотрят». Последнее подействовало. Она покраснела под стать своим волосам и отпрыгнула. Тем временем Амару и Камару превратили поле боя в сражение техник стихии пара. Видать, их главный не только умеет ритуалы проводить, но Амару сдавала. Все же бессмертен из них двоих был только Камару. Вы все познаете Джашина сама, Футтон, Кома но Дзюцу. Это техника. Черт, я применил Сусанаа, но как и в случае с Саске, оно начало плавиться. Единственное, кому эта атака по боку, — Амару. Надо что-то делать, но как прервать технику? Она, кстати, начала плавить и его союзников. Ох, сколько оргазмирующих от боли, криков. Хочется биться о стену от всего этого. Как прервать технику? Все очень просто. Убейте ее пользователя. А что если этот пользователь бессмертен? Хамусуби. Химучи. Огненный хлыст был направлен в сторону, где я видел Камару. А-а-а-а. Его выбило. Я побежал в сторону его крика. Вылетев из тумана, я заметил горящее тело. Он горел, но несмотря на обладание стихией воды не спешил себя тушить. Как же классно. Это боль. Ты ведь чувствуешь ее, сестренка? Я услышал крики в тумане. Амару тоже пострадала, Биджу. Хамусуби, прерви это. Хай, хозяин. Огонь исчез. На теле Камару были ожоги, ужаснейшие ожоги. Тут из тумана выпрыгнула группа Югакури. На плече Микаэля лежала в таких же ожогах Амару. Теперь, ха, ты поняла это, моя любимая сестренка? Это великолепная боль. Мы теперь, он опять начал рисовать круг, будем навеки вместе. С Джашином сама, Сусанаа. Я применил технику и схватил Камару. Слишком долго мы плясали под твою дудку, я подбросил его, пока он летел в свободном падении, я заставил Хамусуби и Масамуны слиться с Сусанаа, Тенчикайдзин. Огромная волна пламени разошлась от Сусанаа, поглотив часть крепости и самого Камару. Боа-а-а-оль! Послышался его кайфующий крик. Когда все рассеялось, мир вдруг заморозился, лишь Кушина и я могли видеть дальнейшие события. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Над полем битвы распростер свои руки, Шинигами. Без призыва, без маски призыва он явился в этот мир. Последователи давно умершего демона, нарушители баланса, стальной голос бога смерти внушал ужас, но слышали и видели его только мы с Кушиной. Пора забрать ваши души в чистый мир. Он открыл рот и начал поглощать души. Всех фанатиков от тех мест, где они умерли, летели комочки душ. Дело сделано. Он посмотрел на меня. Твоя способность очень опасная и интересная. Потомок Ацуцуки, мне будет интересно за тобой наблюдать. С противным скрежетом он исчез, просто растворился. И, что это было? Юкаге сама. Камару подбежал ниндзя-медик и начал лечение. Такие ожоги, ужас. Я ощутил стыд, ведь это я атаковал Камару. Сиджи, ко мне подошла Кушина. Кушина, с тобой все в порядке? Ты обо мне волнуешься? Между прочим, это в твое сердце попала атака, а ты все еще жив. А, не волнуйся ты так, это из-за моей способности, о ней еще он говорил. Как я не могу волноваться? Мужчину, которого я, она покрылась краской. Кушина, она просто вдарила по мне со всей силы. Да так, что я отлетел на пару метров. Ай, за что, дурак? Она ушла в сторону. Очень темпераментная леди, скажу я вам, сир Сиджи, сказал подошедший Микаэль. Ага, у вас с ней ничего такого, Микаэль-сан, поднял я руки. Понятно, а мне показалось. А что с Юкаге? Спросил я, смотря на уже вполне здоровую женщину. Я отдал ей зелье жизни. Зелье жизни? Да, у нас на континенте мы можем энергию, что вы зовете чакрой, направлять и использовать в алхимии, создавать с ее помощью разнообразные зелья. Это было высшее зелье жизни, мощнейшее, что у меня есть. И вам не жалко было? Спросил я, присев на полено. Ну, в какой-то степени да, но я надеялся нанять шиноби для нашей страны. Вот как, и зачем же? Наконец наша группа пошла на выход, мы возвращались в Тенру. Амару уговорила меня показаться местному даймё, завести знакомство, с которым я бы и сам не отказался. В Империи Света не все так гладко. Один из наследников трона поднял мятеж против принцессы Адрестии, хотя именно она была назначена своим отцом в качестве наследницы. Микаэль присосался губами к фляге, многие дворяне поддержали первого принца, более того, он нашел где-то древние знания и решил призвать настоящего зверя бедствий, и этот ритуал ему удался. Зверь бедствий – огромный демон с 8 головами змея и 8 хвостами. В ваших легендах его называют Ямато но Орочи. Я искал шиноби, которые смогли бы помочь нам. Я уже был в стране молний, но мне отказали. Здесь, я полагаю, вам тоже отказали. Югакури не участвует в обычных миссиях шиноби. Да, но нам нужна помощь шиноби, сказал Микаэль и расчехлил трубку для курения. Мы готовы предложить большие деньги. Вы хотите устранить принца? Нет, это не по-рыцарски. Мы хотим, чтобы шиноби помогли уничтожить этого монстра. Ясно, может, пойдете с нами в Коноху, если Хокаге сама удовлетворит ваша оплата, он, может, и поможет вам. Но знаете что, Микаэль-сан? Что, сир Сиджи? Не сулите нам лишь богатство. Хокаге не только шиноби, но еще и политик. Мой вам совет, предложите ему торговое соглашение с доставкой с вашей стороны экзотических товаров эксклюзивно для страны огня. Это повысит ваши шансы». Он кивнул. Даймё страны горячих источников оказался полноватым мужчиной. «Значит, вы уничтожили Камару», — сказал жердяй, махая веером. «Вы очень помогли мне, Сиджи Учиха, верно? Я запомню ваше имя. Отныне вы можете...» Он махнул, и мне принесли грамоту. «Беспрепятственно проживать на территории моей страны. Почетный гражданин, выданный за заслуги перед страной, обычно даймё не так щедры, но конкретно этого достали эти мазохисты тем, что убили его единственного сына. Благодарю вас, войти сама. Не хотите сменить селение, Сиджи-сан? Я больше чем уверен». Он бросил ехидный взгляд в сторону Амару. «Амару-чан примет вас, не просто на роль Джонина, а на роль мужа». Жажда крови заполонила комнату, слушающая Кушина. Впрочем, ей хватило мозгов направить ее на Амару. «Прошу меня простить, войти сама, но это уже перебор». «Что же, понятно, вы свободны», — сказал он нам, и мы пошли. В Канаху возвращались мы вчетвером. Единственная девушка, что не предала Кушину, Микаэль, сама Кушина и я. «Значит, религиозные фанатики хотели захватить целую страну», — сказал Хакаге, и кое-кто это прозевал. От его тона на потолке скрывающийся Анбу икнул от страха, я и бровью не повел. «Да, Хакаге сама, из трех генинов, меня предали двое». «Понятно, а что это за Микха?» «Мха, тьфу, Микаэлиус, он запросил аудиенцию на миссию ранга С. Сиджи, ты с ним знаком? Они хотят, чтобы мы помогли им сразиться с узурпатором, а еще победить демона, что у нас зовут Ямато но Орочи. Вот оно что». Хакаге подпер рукой подбородок. «Поза мыслителя. В их стране много экзотических для нас товаров, и они согласятся их поставлять нам. А еще я хочу поглотить душонку демона. Хватит с меня зависеть на один глаз от душ, пора уже становиться сильнее». «ГММ», задумчиво промямлил Хакаге, «ты в курсе, что скоро начнется новая война? Ива, Кири, Кума, Суна, все деревни отошли от предыдущей, и отправлять сейчас на миссию на другой континент одного из сильнейших джонинов, ведь ты хочешь туда пойти, иначе бы не говорил мне об этом, не слишком хорошая идея». «Твою мать, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, хотя, я уже провалился, вы меня раскусили, Хакаге сама», я улыбнулся. «Интересно, не хочешь ли ты сбежать от войны, Сиджи-кун? Помнится, ты уже пытался избежать войны, тогда я был слаб, но насчет миссии, я просто хочу увидеть ту цивилизацию. Представьте, у них нету шиноби, зато есть самураи, которые зовутся рыцарями. Это невероятно. А еще культура. О, так тебя будоражит научный интерес. Тем не менее, ты должен понимать и постарайся донести это Михалису-сану о важности грядущих событий для нашей страны. Канаха по темпу оправившихся от войны занимает последнее место, и отправлять тебя туда я не рискну, вообще никого не рискну. После войны, когда все будут ослаблены, пожалуйста. Я думал, что вы это донесете до него». «Донесу, просто поговори с ним и скажи, нет, подготовь, к недобрым вестям, а уж я донесу». «После войны, да, а сейчас, нет. Холера, приди он на пару месяцев раньше. А теперь не видать мне усиления до конца Третьей мировой». «Свободны», сказал Хакаге, и мы с Кушиной покинули его кабинет. Закат, солнце закатывалось за горизонт, а мы с Кушиной шли к кварталу Узумаки. «Черт, я не смогу усилиться до конца Третьей мировой. А сколько она вообще длилась в каноне?» «Без понятия. Помню, что Минато было 23, когда он стал Хакаге. Сейчас нам с ним по 16 лет. Значит, примерно лет 5-6. Плюс-минус, может больше, может меньше». «Сиджи», нарушила тишину и мои раздумья Кушина. «Что ты думаешь обо мне, о Микото, Цуми, этой Каре?» «В смысле? Ну, наверное, вы все красивые девушки». Сам я был сбит с толку от такого вопроса. «Не придуривайся, меня твои шуточки еще в академии выбешивали. Я спрашиваю, что ты думаешь? В том смысле, что я хотела бы знать, кого ты, дурак, выберешь. В качестве, Кушина». Мы дошли до квартала Узумаки и стали прямо у ворот. Она вернулась в поместье и живет здесь одна, мотивируя это тем, что нужно защищать клановые секреты. «Ну ао, я больше не могу». Она резко сблизилась и поцеловала меня в губы. Поцелуй прошел какие-то доли секунды. Затем она отпрыгнула и покраснела в тон своих волос. Как будто электрический ток прошел по моему телу. Я знал про то, что на меня посматривают Кушина, Микото, Кара и Цуми. но я не знал, кого мне выбрать. Не знал или боялся, человек, за спиной которого одна жизнь, 20 лет опыта, знание вселенной, в которую я попал. Я боялся, что последствия выбора меня разрушат. Но как, морально, физически, чего я, собственно, боялся и оттягивал до последнего этот трудный выбор. И кого я собирался выбирать? Может, Микото, с ее аристократической красотой, манерами и спокойным нравом, или Цуми, у которой шило в одном месте, Кару я даже не рассматривал. Акушина, такое старое, знакомое чувство, что рядом Даша Никифорова, выбрать ее в память о Даше. Нет, я это отмел с самого начала. Тогда кого? Кого любит не Сергей Збруев, а Сиджи Учиха? Отмести политику и посмотреть себе в глаза. Ну, Кушина, вопреки своим предыдущим побегам при смущении, не сбегала. Вдох-выдох. Я выбрал. И, я приблизился к Кушине и поцеловал ее уже сам. Кушина Узумаки, я посмотрел в ее глаза, что с скрытой надеждой глядели на меня. Я люблю тебя. Глава 26. Из света рождается тьма. Доброе утро, Сергей Збруев. Нет, теперь уже Сиджи Учиха. Единственное, что меня связывало с прошлой жизнью из эмоций, связь с Дашей Никифоровой. Теперь же и она растоптана. Я оттягивал чуть ли не до упора, но в конце концов выбрал. Выбор продиктован общей схожестью с Дашей, лишь отчасти верно. Кушина, больше чем уверен, смог бы влюбиться в нее и не будь она похожа на Дашу. Конечно, порой ее заносит, нет, ее капитально заносит. Но когда ее не злить, когда она спокойна, она идеальная девушка. Выполнив стандартную процедуру в виде холодного душа и завтрака, я вышел на улицу. Зима в этот раз в Канахе была не особо сильной, снежок выпал, но также быстро растаял. Я двинулся на прогулку. Что там у меня в вечно сбывающихся планах? Зевс остался лишь Зевс, и у меня будет комплект большой мамочки. Зачем? Сам без понятия, просто хочу. В последнее время вообще так называемых хотелок много. Как назло, на небе ни облачка, вот уже неделю как. Я договорился с Учихой пара на его ястреба в качестве помощника, но пока глухо. Может, плюнуть на все и в стиле Саски создать надлежащую погоду, а это идея. Привет, Минато, гляжу, ты еще не сдох, да и ты еще жив. Пока, Сиджи, улыбнулся блондин. Мы пожали друг другу руки. Минато и я пошли дальше. Слышал, тебе Джонина выписали, Минато. Джирая-сан, небось от счастья обделался. Ага, когда там была твоя заварушка у фанатиков, мой экзамен был. Я отделал противника покруче, чем ты, сказал Минато. Кстати, Сиджи, тут слушок прошел, будто ты и Кушина-чан отныне вместе. Правда, все-то ты знаешь, уже недели три, как, ну и как наша темпераментная Кушина, огонь, а Микото, а что Микото, скандала не было, не в тех мы отношениях, но плакала она несколько дней, и это еще не все, сегодня из деловой поездки возвращается Рёта-сан, хоть в последнее время издавший позиции, но все еще сильный глава клана, вот он должен прополоскать мозги знатно, ты так волнуешься за Микото, Минато, спросил я, ехидно улыбнувшись. Ну, я, он покраснел. Твой отец, он. Да, скорее всего, участь Микото, выйти за главу клана, или важную шишку старейшину. Ведь все идет к тому, что главой клана, скорее всего, сделают меня, а я уже занят. Не думал, что ты настолько наивен, Сиджи, серьезно сказал Минато. Ты понимаешь положение Кушины и также понимаешь, что Канаха не отдаст ее в клан, неважно какой, тем более главе клана. И ведь прав Минато, с точки зрения даже за дюжи доброго Хирузина, это перебор. А уж Данзо и Хамура с Кахару, эти должны знатно ядом поплевать. Варианты, мой мозг попривычнее начал вырабатывать варианты. Первое, уход из клана, отказ от своей позиции и претензий. Публичный уход, на всю Канаху прокричать. Тогда я формально буду бесклановым, а если еще и вырезать моих потомков с древа клана, то есть лишить моих детей будущего в клане. Получится, что я порву с кланом. Плюсы. Хирузину этого будет достаточно, я уверен. Минусы. Потеря уважения клана, селения, товарищей. В мире средневековой, феодальной Японии, уважение клана и больших людей, все. Потеря, вечное клеймо на всю жизнь. Клеймо предателя и труса. Второй вариант, Нукинин. Сбежать с Кушиной. А пойдет ли? И самое главное, нас не отпустит никогда. Лист не намерен терять Джинчурики. Третий вариант. Включаем логику и отказываемся от чувств. Берем Микото, становимся главой клана. Плюсы. Все целы относительно. Минусы. А меня кто спросил? Вариант 4. Хокаге. Дабы не быть предвзятым, Хокаге открещивается от клана. Конечно, Хирузин пользуется финансами Сарутоби. Хаширама и Табирама пользовались влиянием Синджу. Я не смогу стать главой клана, а ведь Рёта спит и видит, как клан возглавит Шиноби с Мангёки Шаринганом. Но зато я стану Хокаге. Плюсы. Кушина будет со мной. Минусы. У Хокаге Листа поразительно частая смертность не по естественным причинам. Я трудно убиваем, но будем смотреть в глаза правде. Трудно убиваем, не значит бессмертный. Значит, по какому варианту работать? По четвертому. Я смогу таким образом усидеть на двух стульях. И Кушину удержу, и чувство сохраню, и совесть будет чиста. Глядя на твою мерзкую ухмылку, я просто уверен, что ты что-то задумал. Я придумал, как мне сохранить Кушину. Хокаге, не смотри так, это слишком очевидный вариант. Я поступил бы так же. А что если и поступил? Бесклановый признается в любви наследнице Узумаки. Как вариант? Нет, они поженились до становления Минато Хокаге. А что если Хирузин отдал ему Кушину? Минато Бесклановый, без реальной поддержки за спиной. А вот я происхожу из сильнейшего клана на текущий момент. И куда уж нам джинчурики припахивать? И что делать? Хокаге, постараюсь стать, но если не стану, сбегу с Кушиной на другой континент. И плевал я на деревню. И заберу всех, кого смогу. Да, Хокаге, единственный вариант, сказал я серьезно, иначе я не смогу. Звучит интересно, я в деле, но при одном условии. Что? Я помогу стать тебе, Хокаге. Как бесклановый шиноби я имею за собой поддержку парочки сильных бесклановых джонинов. Но при двух условиях, Сиджи, я слушаю. Ты поможешь мне с Микото, это раз и два, ты сделаешь меня своим замом. Насчет зама согласен, а насчет Микото, справляйся сам, мы свернули на полигон. То есть как это, Минато, я серьезно посмотрел ему в глаза, Микото не просто была кандидаткой в мою жену, не просто почти что химиклана Учих, она моя сестра. По сути, и ты думаешь, что я помогу тебе завоевать свою сестру? Спросил я повышенным тоном. Ни за что в жизни. Хочешь Микото? Пожалуйста, я отойду в сторону. Ухаживай за ней, как сочтешь нужным. Ответит да, что же, совет да любовь, будете примером, как в том фильме, аристократка взяла в мужья простого человека. Ну а если ответит нет, твои же проблемы. Я, понятно, изъясняюсь, его проняло, сам не заметил, как включил Шаринган и начал испускать свое ки. Я сильнее Минато, гораздо сильнее по совокупной силе. Я все понял, спасибо за ответ. Это, если ты просто отойдешь в сторону, мне этого хватит. Учти, Рёта долго не протянет, после выбора нового главы, Микото выйдет за главу клана. Либо Микото, либо Кара. Но я могу дать стопроцентные гарантии, что любой из семи претендентов, я посчитал даже себя, возьмет Микото. Настроение Минато стало совсем мрачным. Да не кипешуй, я же дал тебе карт-бланш, только посмей ее обидеть и тебе ад покажется раем. Да, понял, сделаю все что смогу. Хорошо, пора начинать тренировку, Минато. Да, мы сошлись в тайбзюцу. Я атаковал с правой руки, Минато поднырнул под удар и попытался пробить мне в бороду. Я пригнулся и выполнил подсечку, но Минато подпрыгнул в воздух, тут-то я его и достал. Резко выпрыгнув из пригнувшегося состояния и влепил ему с левой руки. Минато отлетел, но приземлился на ноги, прыгнул в мою сторону и попытался в прыжке нанести удар. Я ушел в сторону и замахнулся ногой, пытаясь нанести удар с разворота. Вдруг ощутил еще одного шиноби на полигоне. Я завершил удар, послав Минато в полет. Минато встал, отряхнулся, я же дал ему знака прекращения дуэли. «Сиджи сама, вас вызывает Рёта сама», сказал Генин из Учих. «Сейчас буду», я пожал руку Минато и кивнул ему, он улыбнулся, «пока, еще увидимся». Я сложил печать, Шуншин, и сгорел в огне, дом главы клана. Рёта выглядел, как старик, права была та моя способность, его поразила болезнь, что-то очень старое, яд, который не смогли окончательно вывести. «О, вот и Сиджи», сказал Рёта. В комнате находился отец Рёта Кей. «Я слышал слухи, мальчик, говорят, ты выбрал, но немного необычен твой выбор», сказал Рёта. «Каким бы он ни был, вы мне дали право выбирать. Право слова, было дело. Проверять на достойность быть твоей невестой, а впоследствии женой, Хими Узумаки, глупо, она, бесспорно, достойна. Но вот проблемы, что несет эта девчонка с собой. Будь она простой Узумаки, без леса, ажиотажа бы не было, а так, стоило мне вернуться со столицы, как меня вызвали к Хокаге. Вчерашний день, от третьего лица. Комната совещания была таковой лишь на словах. По факту, в ней могло вместиться лишь пару человек. Совещание предполагало общение со всеми советниками Хокаге, однако в процессе разрастания деревни число советников росло. И вот, не все теперь помещаются в нынешнюю комнату. Однако именно здесь Хирузин Сарутоби, Данза Шимура, Кахару Утатани и Митакада Хамура обсуждали важные действия Листа. И сейчас они собрались обсудить любовь двух подростков. Если бы сторонний наблюдатель услышал подобную причину для сбора всей правящей четверки Листа, то подавился бы от смеху. А что если сказать, что девушка, по сути, оружие массового поражения, а парень один из сильнейших среди своего поколения, сильнейший шиноби, но из очень проблемного и влиятельного клана, укрепления которого никто не хотел бы. Столь важные новости Хокаге узнал почти в тот же вечер. И вот, Рёта Учиха, глава клана, наконец вернулся из путешествия по делам клана, в Лист. И теперь можно, наконец, обсудить. Все обсудить. Хирузин осмотрел друзей. Данза, единственный из них четверых, уже приговорил мальчика к смерти, не видя альтернативы. Нет, он приговорил его уже давно к этой самой смерти. Но мальчик выжил и теперь, по мнению контрразведчика, доставляет селению крупные проблемы. Кахару и Хамура менее радикальны, убийство не считают выходом, но мальчика поставить на место хотят. Что же до Хирузина? Сердце не прикажешь, вот что сказала ему Бивака. И он сам это понимает. Но допустить влияние одного из кланов на Девятихвостого. Хокаге сама, появился Рёта, старейшины, он поприветствовал Хамуру и Кахару, проигнорировав Данза. С Учихами его друг не дружит. Хирузин вздохнул и начал. Слышал новости, Рёта, как вы их прокомментируете? Вы уже уверяли меня, клятвенно, что Сейджи-кун дружит с Кушинайчан не ради влияния на Джинчурики. А теперь я узнаю. Узнаю, что? И что вам интересно, Хокаге сама? Что Сейджи влюбился в Джинчурики? Вы думаете, только ваше настроение от этого испортилось? Спросил с издевкой Рёта. Поясни, сказал Данза, но Рёта молчал. Хирузин еще раз вздохнул. Данза и Рёта друг друга не уважали от слова совсем. Я видел в Сейджи главу клана, видел в нем мужа Кары, или Микото, сказал Рёта. Решил раскрыть все карты, глава клана, но учитывая его выбор, вы ведь не позволите Кушине стать женой главы клана, оружие должно принадлежать Листу, а не какому-то клану, раздраженно цыкнул Данза. Хирузин скривился. Суждения его друга-радикалиста всегда его ужасали своей расчетливостью и хладнокровностью. Но тем не менее, он прав, как бы ему тяжко от этого не было. Важно, что делать дальше, вклинилась Кахару в разговор. Факт, ваш соклановец соблазнил Джинчурики, факт, они вместе. И факт, мы видим в этом угрозу. Вы ведь понимаете это, однако, к чему вы ведете? Кивнул Рёта, да признаю, ни мой, ни ваш план, касательно текущего поколения не выполнен. Учихи, моногамны по своей природе, им очень трудно разлюбить, и мы способны на настоящее безумство во имя любви, сказал Рёта, ну еще бы, ради любви он сам чуть не сбежал из селения, но что вы предлагаете? Вы ведь не пустите все на самотек, мое решение вам известно. Начал Данза. «Оттого, мы так и не поступим», — сказал Хирузин, — «оно слишком радикальное. Мы знаем силу Сейджи, мы знаем силу Кушины. Лишить Лист Сейджи — удар ниже пояса, и я не знаю, как отреагирует Кушина. Но, Хирузин, изволю заметить, Данза, — ядовито сказал Рёта, — я знаю, как ты решаешь проблемы, и если таким образом вы решите проблему моего несостоявшегося наследника, то на следующем, после такого решения проблемы, совете, вы не досчитаетесь советника. Одного. Скользнул он взглядом по всем. Это угроза, это предупреждение, я не буду мешать вам пытаться разлучить их, но за радикальный метод решения проблемы, считайте, что Учих здесь больше не будет. В самой деревне. Я простил вам Айроки, ведь мы смогли извлечь из нее какую-никакую выгоду, но такое я тебе, или кому еще, прощать не буду. Данза замолчал. Хирузин складывал мозаику у себя в голове. Варианты интриг вертелись у него в голове. Закладки, в Учиху непродуктивно. В саму Кушину, Лис убьет любого силой мысли. Далее, очернение репутации. Но чем? Предательство. Ради чего? У него все друзья здесь. Повлиять? Минато Намикадзе, ученик Джирай. Именно в нем Хирузин разглядел возможного приемника на посту Хокаге. Цуми Инузука, химиклана Инузука. Оба Учиху и Аризу Учиха. Не смешно, Рёта их с потрохами сожрет. За попытку воздействия через мать и отца, и прав будет. Выход, самоубийственные миссии. Он отдаст жизнь во имя Канахи, с этим Рёта, пусть и скрипя зубами, но не поспорит. Ведь разведка может что-либо упустить. Скоро опять война. Послать мальчика на фронт с Кума, они всегда выставляли сильных шиноби, и отвлечь его до войны от Кушины. Как, Сиджи, ответственный человек, выдать ему тройку генинов, пусть воспитывает. Да, так и сделаю, ныне будет ранний выпуск, генины не доучатся до конца, все из-за надвигающейся войны. Мы, пока, не будем трогать Сиджи, Хирузин бросил взгляд в сторону Данза. Этот хитрец найдет способ убить Сиджи, не привлекая внимания, но я хочу, чтобы вы поговорили с ним, и я сам поговорю с ним. На этом все. В общем так, устало вздохнул Рёта. Я одновременно доволен и недоволен твоим выбором. Завтра у тебя встреча с Хокаге, подготовься. Хай, что же, надеюсь ты знаешь, что делаешь, я никак тебе препятствовать не буду, но хочу, чтобы ты был осторожен. Ты разворошил гнездо змей. Хай, я поклонился Рёта и вышел из комнаты. Мда, быстро они. На следующее утро я был готов и вошел в резиденцию Хокаге. Прямо на выходе из кабинета столкнулся с Кушиной. Обмолвиться ней словом времени не было. Моя очередь. С ней я побеседую, и судя по ее улыбке, нас опять ждет нечто похожее на свидание. Уж очень она их любит. Романтическая натура. Хокаге сама, я вошел в кабинет. Сиджи-кун, кивнул Хирузин, полагаю, ты знаешь причину своего вызова, Кушина? Да, сказал Хирузин, его взгляд наполнился сталью, а голос стал серьезным, каковы твои намерения? Самые серьезные Хокаге сама, меня придавила Ки, в прямом смысле. Хокаге монстр, то, чем он пугал ланбушника пару дней назад, детский лепет. Ты понимаешь цену Кушины-чан, и понимаешь ли, что ты не имеешь права делать, что ты делаешь? Понимаю, кивнул я, тебе давали выбор. Микото и Кара, две красивые девушки, но ты выбрал именно Кушину. Кушина, самая красивая девушка, Хокаге сама. Он задумчиво потер подбородок. И что ты будешь делать? В клан Учиха я ее не отдам. Примеришь на себе печать изгнанника клана, или Нукинина. Я нашел более лучший вариант. Хокаге изогнул бровь. Я стану Хокаге. Тьфу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хокаге. Это великолепное решение, мальчишка, но вот только, жаль тебя разочаровывать, но я нашел себе приемника, им ты не являешься. Что за приемник? Это не ты, сказал Хирузин, и мой тебе совет, оставь Кушину. Хокаге ты все равно не станешь, хотя это, без сомнений, решение твоей проблемы. Пока мы на его поле, я буду играть по его правилам и правилам этой деревни. Но потом, я заберу Кушину-чан себе, она будет моей и только моей, даже в случае моего провала на соискательство на должность Хокаге. Я молчал, в любом случае, я позвал тебя не за этим. В этом году у нас будет очередной ранний выпуск, и я решил дать тебе команду. Команду, команду генинов. Передо мной появился Анбу и дал мне папку. Куриная Юхи, Рейдана Миашии, Асума Сарутоби, спросил я не веря, этот дедок сплавляет мне своего сына. Да, Асума, знаешь, он улыбнулся, если мой сын переживет мясорубку новой войны, я подумаю над твоим заявлением. Ясно, играет на обе стороны. Выживет Асума, мое положение, по его мнению, все равно подвешенное, ведь он только подумает, а умрет. Хирузин сделает все, чтобы я не стал Хокаге в таком случае, хоть сам ляжет на моем пути. Вот только старикан не учитывает. Не учитывает, что я тоже на месте не сидел. Минато этого мало, но вот другие кланы. Инузука, там Цуми, она хоть и поскандалила для приличия, о-о-о, она так поскандалила, но все же приняла факт. Среди Нара, Акимичи и Яманака у меня нет союзников. Кто там еще? Абураме. Без понятия, что там с ними. Курама. С ними можно договориться. Хьюги. Вот с этими не договоришься. Про Сарутоби и говорить нечего, отказ. Ну и конечно, Хокаге назначает даймё. Ария, очень впечатлительная натура. Что мы сделаем? Впечатлим даймё. А как можно его впечатлить? Спаси ему жизнь, но меня будут удерживать в селении, где я буду учить уму-разуму детишек. А значит, используем второй способ. Война Минато. Желтая молния фактически тащил целый фронт. Что мешает мне делать так же? Просто максимально эффективно крошить всех. Устроим вражинам сошествие второго Мадары. Я вышел из кабинета. Сиджи, улыбнулась Кушина. ТСССС. Я словил ее в иллюзию, где кратко ей показал основные моменты. Кушина после иллюзии была реактором Ки. Конечно, лишь на днях я ей признался, а теперь прямым текстом говорю, что нам стоит повременить с отношениями. Кушина, сказал я, прошу, пойми, просто успокойся, подожди 3 года, обещаю, я найду решение, в крайнем случае, свалим на другой континент, всего-то 3 года, Сиджи Учиха и не днем позже, я жду тебя только 3 года, она резко повернулась и ушла, наконец-то дождь, гром и молнии, летательный аппарат полетел прямо на грозу, вообще убедить пару было очень трудно, боится парень за своего ястреба, но я сказал, что обучу его парочкам техник огня, в том числе легендарный Гаукамикакию, так что он подвязался мне помочь, вот оно удар молнии, я активировал мангёки, правый глаз кольнуло болью, все шло по плану, я наделяю тебя частью себя, произнес я, направив руку в облако, отныне твое имя Рейдзю. На облаке появился огромный рот, хозяин, ик, пара спрятался мне за спину, Рейдзю, теперь ты часть меня, можешь жить внутри меня, хай, облако быстро уменьшилось и исчезло прямо во мне, пара, Сиджи сама, летим домой, хай, ну что же, завтра мне знакомиться с командой, но перед этим ознакомимся со способностями моего нового компаньона, глава 27, начало заварушки, начнем тренировку, Рейдзю, Хамусуби, Масамуны. Все 3 части моей души вылетели из тела, здесь я могу резвиться на полную, ибо полигон этот скрыт под землей и принадлежит клану, Рейдзю, удар молнии, я мысленно указал место атаки, где стоял манекен, доли секунды, и в манекен ударила молния, образовалась воронка, от манекена ничего не осталось, вообще, у частей души есть 2 режима, мое прямое командование, когда я сам приказываю как и куда атаковать, и 2-й режим, режим, когда сами части действуют независимо от меня, они реагируют на любые проявления опасности. Рейдзю и Хамусуби разгромили мою комнату из-за долбанного комарика. Есть и у них свои недостатки. Так как они являются олицетворением стихии, то стихия противоположная может нанести им урон. Против Хамусуби отлично действует вода, а против Рейдзю – ветер. Ведь Рейдзю – олицетворение молнии. Пусть и само по себе облако. Уязвимости были проверены и подтверждены 1 мая, через день после того, как они чуть не спалили особняк моей семьи. По Хамусуби я ударил техникой воды, а по Рейдзю, единственной, на текущий момент, скопированной техникой ветра. С момента разговора с Хокаге я к Кушине не подхожу. Своей иллюзией я показал отношение деревни к моей связи с ней. Клан Учих не притесняют, как могло бы показаться. Просто никто не хочет его большие усиления. После ужасов Второй мировой войны не только я получил плюшки. Мангёки Шаринган пробудился лишь у меня, но вот обычный Шаринган, тоже Дадзюцу, с которым стоит считаться. Десятки выживших Учих пробудили свое Дадзюцу и многие уже успели его развить. Наш клан силен, как никогда. В эпоху воюющих кланов, число живых обладателей Шарингана, да и не пробудивших его, сокращалось из-за постоянных войн. Сейчас же, повальное сокращение есть, но во время войны, а войны у нас, не каждодневное развлечение, так что выжившие учихи получили возможность обкатать свои способности, чем я и занимался эти 2 года, и теперь и без того сильный клан может стать, по сути, правящим. Сильные чунины и джонины, даже генины, пробудившие шаринган, один джонин с мангёки, нет, почти что вечным мангёки шаринганом, и джинчурики, что влюбилась в этого джонина. В общем, клан силен, и правление деревни всерьез опасается нас. А еще же известно, что именно я смог успокоить чакру Девятихвостого. Среди клана я приобрел репутацию, чуть ли не 2-го Мадары. Не по взглядам, взгляды Мадары нынче не популярны. По силе меня таковым и считают. И не зря. Физическая сила у меня развита, скорость. Я быстрейший шиноби листа без 8 врат и телепортации, который, кстати, не завезли. Минато совершенствует свое нинтайдзюцу, улучшает мой расинган, которому я все же решил его обучить. Рефлексы, реакция, восприятие, просто скажу, шаринган и все вопросы по этим параметрам отпадут сами собой. По части ниндзюцу, мой приоритет стихии молнии и огня, недавно начал поползновение в сторону воды, думая о том, что смогу улучшить силу молнии. Надо будет потом еще над ветром подумать, он ведь улучшает огонь, к сожалению. Больше душу я делить не смог, похоже, что 3 части предел. Гиндзюцу, я могу кидать простые иллюзии 3-томейного шарингана, ими все и ограничивается. Еще место, где я достиг высот, тайдзюцу и киндзюцу. Мечником я стал отменным, мастером тайдзюцу не стал, но майта даю приходится изрядно напрячься, чтобы меня одолеть. Я шел в академию, Именно сегодня распределяют команды. Команда номер 8, именно такой номер у моей команды. Сиджи-сан, поприветствовал меня Какаши. Какаши-кун, поприветствовал я Какаши. Буквально месяца два назад Сакума совершил самоубийство. Да-да, та самая миссия, которую он прервал. Как дела, Какаши-кун? Идешь в академию? Ты же уже давно, как Генин. Мне сказали, что мне объявят мою команду, моя бывшая была переформирована. Вот оно что, сказал я, там же твои ровесники будут распределяться. Нужны мне эти слабаки? Слабаки, да, только вышедшие из академии, слабаки и ни на что не годные, не видевшие истинных миссий. Характер Какаши, в связи со смертью Сакума, пошел по канонным рельсам. Правила, правила и еще раз правила. Четкое следование кодексу Шиноби. Мы вошли в академию. Как давно я тут не был, а тут ничего не изменилось. Командам уже успели объявить о том, кто у кого будет. Ладно, я заметил Минато, бывай, Какаши-кун, если что нужно, скажи, помогу чем смогу. До свидания, Сиджи-сан. Я подошел к Минато. Минато, здорово, как жизнь? Слышал, тебе генинов дают. Ага, улыбнулся Минато, как и тебе, он пожал мне руку. Ну и кого? Я знал кого, но в идеале знать не должен был. Тот мальчик Какаши, Обито из твоего клана Ириннахара. Кстати, я должен спросить тебя об Обито. Я его не особо знаю, видел пару раз. Могу рассказать лишь общие моменты. Живет с бабушкой, помогает старшим, из-за этого постоянно опаздывает. Добрый мальчик, очень добрый, понятно. А у тебя, команда номер 8, Курина Юхи, Рейдана Миаши и Асума Сарутоби. А во, сын Хокаге. Мысль об этом меня тревожит. Какую игру ведет Хирузин? Зачем он сплавил мне Асуму? Это было задумано раньше и менять он не смог, или он это намеренно? Больше вопросов, чем ответов. Надо бы присматривать за мальчиком. Да, он. Ладно, что мы все о работе. Эй, Сиджи, как насчет того, чтобы после знакомства с командами с ними же завалиться на барбекю? Не против. Где и когда? Завтра к 3. Кстати, а ты какой тест будешь устраивать своим? Тест? Я изумился. Просто сражусь с каждым из них. Нафиг эти высокоморальные выборы. Что нужно, они и так поймут. А что не поймут, вобью в их головы кулаками. Что бьюсь об заклад, Джирая-сан дал тебе пресловутый тест с колокольчиками. Я не понимаю сути такого теста. Командная работа, выучит, зачем им лишний стресс. Понятно. Ладно, увидимся, Минато, завтра на барбекю. Надеюсь, мы будем отмечать присутствие у тебя команды, а не ее отсутствие. Улыбнулся я и вошел в класс. Кое-какие детки уже со своими сенсеями. Юхи Куринай, черноволосая девочка вытянулась, а при взгляде на меня покраснела. Рейдана Миаши, мальчик с каштановыми волосами и перевязанной лентой, и Асума Сарутоби, мальчик с оливковой кожей и черными волосами. Вы команда номер 8, я Джонин Сиджи Учиха, ваш капитан. Через 30 минут, чтобы были на полигоне номер 8, я сложил печать и сгорел, применив шуншин. 27 минут на бег до полигона, неплохо. Итак, давайте знакомиться. Я взглянул на запыхавшихся детей. Мое имя вы уже слышали. Родился 15 февраля. Что мне нравится? Вкусно поесть и тренироваться. Что не нравится? Лентяй, красноречивый взгляд, говорящий о том, что лениться у меня, смерти подобно. Начнем с девушки. Представься, Куринай. Я Юхи Куринай. «Мне 9 лет», — сказала девочка. «Я родилась 11 июня. Мне нравится. Не знаю, я люблю горячие источники. Вот, Юхи, попытка скрестить Шаринган Учиха и мастерство в иллюзиях клана Курама. Результатом стало изменение самого глаза у людей с этой фамилией. Впрочем, сам глаз не дает им преимуществ Шарингана. Он им не передался, от слова совсем. Зато вот умение в иллюзиях от Курамы передалось полностью. Это даже не клан, просто маленькая семья, насчитывающая 2 поколения. Рейдана Миаши, ответил парень на мой вопросительный взгляд, родился 28 августа. Люблю мечи и ухаживать за ними. Ясно, мастер меча во всем его великолепии. Асума Сарутоби, сказал сын Хокаге, стоит отдать Хирузину должное. Асума не выпячивает свое происхождение. Мне, пока, 8 лет. Родился 28 октября. Я люблю играть в шаги. Очень взрослое хобби, улыбнулся я, иронично, что самый младший из вас имеет такое увлечение. Ладно, теперь пора выяснить ваши способности. Каждый из вас сразится со мной один на один, сражайтесь с намерением убить. Но как можно, сенси? Возмутилась Куринай. Мы же, Куринай-чан, неужели ты думаешь, что я умру от руки только что выпустившихся генинов? Я приложил их слабой порцией своего ки, не смеши меня. Начинаем с тебя. Кстати, Куринай проняло, она выхватила кунай. Я стоял и улыбался. Куринай метает кунай прямо мне в лицо, я поднял палец и словил его за кольцо. Забавно, я покрутил кунай. Она сложила ряд печати и исчезла, опав лепестками сакуры. Исчезла, ушла вон в те кусты в 30 метрах от меня. Ну-ка, что она еще нам покажет? Из куста полетели сюрикены, я метнул свои, но это оказались иллюзорные сюрикены. Я ощутил появление сзади меня чакры. Совсем чуть-чуть, резко оборачиваюсь и провожу удар ногой. Кха, Куринай пролетела прямо в дерево. Упс, не рассчитал, извини. Рейда, твоя очередь, Асума, окажи Куринай помощь. Рейда без предисловий достал кунай и атаковал меня. Вот так просто, в лоб. Замах наискось, уворачиваюсь. Еще два замаха, и два уворота. Бьет уверенно и точно в слабые места. Сразу видно, с оружием ближнего боя обращаться умеет. А что с дальним? Отпрыгиваю и метаю сюрикены. Он их всех отбил. Тогда, сближаюсь с Рейда. Он бьет прямым ударом кунаем вперед. Я встречаю его атаку рукой. Моя рука ударила его по определенной точке, простимулировав реакцию тела. Рейда кунай выронил. Что? Он изумленно посмотрел на свой кунай и потянулся за вторым. Но тут я ему среагировать не дал и ударом с ноги отправил в полет. Следующий. Асума-кун, будь добр. Дважды просить не пришлось, он напал. И я тут же узнал стиль моего одноклассника, Асура. Как-никак братья. Тяжелые удары, но слишком предсказуемые. Вдобавок, ему в отличие от брата не хватало физической силы. Ах так, Катон, Гоин но Дзюцу. Ничего себе, в 8 лет. Хотя кто бы говорил, Суитон, Дайходен. Вода погасила пламя, спровоцировав выделение пара. Я переместился за спину Асумы. Когда пар рассеялся, он крутил головой. «А, где сенси?» «Асума-кун», — сказал я сзади. «Что?» «Стоит отдать ему должное». Он мгновенно развернулся и атаковал меня. Я заблокировал его удар и скрутил Асуму. «Ну что я могу сказать?» «Куриная иллюзия, я еще бы потренировал твою реакцию и выносливость. От одного удара ты вон как полетела. Далее, Рейда, вижу по движениям, ты предпочитаешь меч, почему не взял с собой?» «Это о, сенси, я оставил его дома». Не знал, что мы. Понял, потом покажешь, что ты умеешь с ним. Асума, ниндзюцу хорошо, но в тайдзюцу тебе не хватает физической силы. Покачаем твое тело, но пока результатов особых не будет, сила придет с возрастом, так что, любишь ближний бой? Да, носи кастеты на кулаках, это добавит противнику неудобств, а научишься напитывать их чакрой, цены тебе не будет. Я улыбнулся, значит так, работаем по такой схеме, утром миссии, до вечера тренировки. Куринай, выносливости рефлексы, Рейда, буду учить тебя киндзюцу, Асума, контроль чакры и развитие тела. Все поняли, хай, завтра весь день на тренировку, затем барбекю с 7-й командой, послезавтра начинаем миссии. А сейчас, я улыбнулся предвкушающей улыбкой, до вечера тренировки. Я создал 3 клонов. Куринай, пробежка. 10 километров с обстрелом сюрикенами и кунаями, не волнуйся, муляжи, но будет неприятно при попадании. Рейда, сгоняешь с моим клоном домой, возьмете меч и начнете спарринг. Асума, а тебе, я распечатал свои утяжелители, вот, держи, это мои, позже свои себе сам купишь. Будешь проводить упражнения на складывание печатей, одновременно стоя на воде. Умеешь же, он кивнул, а вы, Рейда покачал головой, а Куриная кивнула, Рейда. Попросишь клона, он тебя научит. Но сначала, пробежка, 10 километров, для разминки. Побежали. К концу дня они все трое лежали. В чем дело, детишки? Неужто устали? А ведь так будет каждый день. Пощады, прохрипела Сума. Пощады у шинигами попросишь, когда он за тобой придет, а я вас не пощажу. Ведь чем жестче буду я, тем дольше вы шинигами не увидите. Я улыбнулся. Домой доберетесь сами. Ну, удачи и до завтра. Скорее всего, с такими тренировками мы его увидим уже. Что, какие-то проблемы? Я обернулся. Продолжим тренировку, Н, не надо. О, вот это командная работа, улыбнулся я. Отметим наш выпуск, заявил громко Учиха Обито. Какаши молчал, Рин пыталась привлечь его внимание. Курина и Асума говорили о вкусовых предпочтениях, а Рейда вторил Обито в его веселости. «Ну что, Минато, я вижу, эти детки прошли величайший маразм нашей деревни. Не говори так, этот тест позволяет воспитать командный дух. Заткнись, Какаши. Я стану сильнейшим Учихой, а в будущем и Хокаге. ММА, Учихи все сильные шиноби, а вот ты на такое не котируешься. Пойдем выйдем». «Командный дух?» – спросил я, кидая мясо себе в рот. «Забавно. Эхе-хе-хе. Это сейчас они такие, но я уверен, из них выйдет толковая команда. Ну, поживем увидим. Это точно. Бум. В меня прилетел стакан с соком. Сок залил меня, именно-то. Я присмотрелся. Какаши и Обито взяли друг друга за грудки. Эй, вы там, чё?» Они обернулись. А ну успокоились. Бац. Спустя 10 минут мы стояли у выхода из барбекю. Обито и Какаши держались за огромные шишки, которые я им набил. «Синси, нельзя же так!» Подошла Рин, и тут же отхватила. «А мне за что? Плохо за ними следишь, Минато». «Не, ну нафиг», улыбнулся блондин. «Я лежал на солнышке и читал книгу. Джирая со своей тактикой, нет, я читал обычную книгу, роман с философским подтекстом. Отличный метод, чтобы скоротать время при прополке грядки. Синси», обратилась к Куринай, «вы ведь тоже брали эту миссию, почему вы нам не помогаете?» «Брала миссию, команда, я ее капитан и я решаю, как мне распределить ресурсы на завершение миссии, так что работай давай и помни про тренировки». «Хай, сдабривать детишек слабым потоком моего ки вошло у меня в привычку». Наконец они закончили, закончились и тренировки. На следующее утро всех джонинов собрали в огромном зале в резиденции Хокаге. Что произошло далее? 60 минут и 32 секунды, разговор про волю огня, а затем информация, ради которой нас собрали. Третья Великая Мировая Война Шиноби. Канаха против Кума, Ива и Суны. Суна против Кири, Ива и Канахи. Ива против Суны и Канахи. Кума против Кири и Канахи. Кири против Суны и Кума. Огонь войны опять начал пожирать мир элементальных стран. И в этот раз меня определили на фронт с Кума. Кума всегда брали качеством, а не количеством. Самая лучшая подготовка шиноби штурмовиков у Кума. И именно туда меня пошлют, и не только меня. Детишки с моей команды тоже идут со мной. Что же, в этот раз я не дам своей команде умереть. Не сказать, чтобы я привязался к ним, но они дети. Дети шиноби, но тем не менее. Примечание. Нашел такую хрень в Википедии, зовется параметры способностей. HTTPS Naruto Wiki D0% D9F D0% B0% D1% 80% D0% B0% D0% BC D0% B5% D1% 82% D1% 80% D1% 8B D1% 81% D0% BF D0% BD 1% 81% D0% BD 0% B1% D0% BD D0% BD 1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% B9, и решил написать аналогичное для Сейджинин. 5 Тай, 4 5 Ген, 4 Кен, интеллект, 3 5 Рики, сила, 4 Соку, скорость, 5 Сей, энергия, 3 5 Ин, печать, 5 общая способность. Общая способность Шиноби, которая включает в себя 8 параметров. Возьмем среднее значение, 4-3 потенциальная способность, 5 Мангёки Шеринган и его сила не может быть учитана в стандартных 8 пунктах удача. Иногда удача решает исход сражения, здесь объективно решается, насколько тот или иной шиноби удачен. Автор решает его удачу, возраст ГГ стандартизирован, ему 17 лет. Глава 28, Третья мировая война шиноби, 1. Третий Хокаге Сарутоби Хирузин сидел и курил трубку. Война, очередная ужасная и беспощадная война, полыхнула в мире шиноби. Опять кровопролитие, опять разбитые семьи. Впрочем, война, отличный шанс под шумок убрать кучку уж слишком сильных шиноби. Не только Сейджи Учиха беспокоил Хирузина и его друга Данза. Впрочем, Данза беспокоили все возможные кандидаты на должность Хокаге. Сакума Хатаки очень неудачно подвернулся под горячую руку. В итоге Джонина С-ранга довели до самоубийства. Что бы такого сделать с самим Сейджи? Данза уже намекнул, что брошенная кость в виде его собственного сына скорее всего не сработает. Уж слишком сдержанный объект, Сейджи Учиха и слишком умный, знает, а главное разбирается в политике. Хирузин подумывал подучить Учиху на столь необходимую тому должность, но в итоге отказался. Все же как бы не спорили старейшины с ним и Данза, Все они вышли из-под руки Хаширамы и Табирамы. И если Хаширама Сенси ценил лучших, то вот Табирама их опасался. И маленькая доля опасения передалась и ему, Хирузину. Нельзя допустить усиление клана Учих, иначе лист, в котором всегда должно быть равенство кланов, или хоть что-то похожее на подобное определение, станет вотчиной клана Учих. Десятки комбинаций, Хирузин создал план. Первый пункт – добавить на Сейджи давление. Ожидания от него действительно запредельные, ведь первый лагерь, он же центральный, находится на острие атаки и ему лучше бы оправдать ожидания. Естественно, если он не оправдает их, ему хорошенько прополощат мозги, если погибнет, то в зависимости от обстоятельств его смерти, его имя либо нанесут на мемориал героев, либо просто похоронят. Если выживет и оправдает ожидания, Хирузин и на это действо запас план. Планомерно будет создаваться его репутация, как второго Мадары, а затем, после войны, отправить его на миссию в Страну Света, посланника которой он отыскал и пока такая сильная личность будет вне континента, надавить на даймё и выбрать Хокаге. Хирузин дураком не был, кресло под ним начало шататься с окончания Второй мировой и лучше бы ему уйти по-тихому, попрощавшись со всеми, чем вперед ногами, либо вообще быть турнутым насильно. Ставка была сделана на Минато Намикадзе, лучшего друга Сейджи. Конечно, он может отдать Джинчурики Сейджи, но Хирузин вложит в голову золотому огню мысль о том, что ему, как Хокаге, надлежит держать такую красивую, милую, а главное полезную для деревни, девушку при себе. Остается только надеяться, что Минато внемлет совету старика третьего и позабудет об прекрасной красавице Учиха. Прощание с семьей было стандартным. Мать, что плакала, но понимала, иначе никак. Отец, что вызвал на серьезный разговор, тысячу раз повторил про абсолютную бдительность. Рей, что уже стал довольно зрелым псом и просто чувствовал, что я скоро уйду, поэтому просто пристроился на моих коленях и выпрашивал поглаживание спинной части тела. Микото. После известия о Кушине, она 3 дня не выходила из комнаты. Да уж, в итоге я считал ее своей сестрой, а она хотела большего. Но извиняться я не стал, не видел причин. В итоге, она сама вышла, обняла меня, и ушла ухаживать за Учихой Рея. Этот мальчик-бастард был принят в клан с подачи меня и Микото, но именно Микото проявляла о нем заботу. С Кушиной мы обменялись дежурными фразами, на деле я словил ее в иллюзию и там показывал романтические моменты, поцелуи, свидания. Воображение у меня рулит, ну а Кушина немного раскраснелась к концу, люблю когда она это делает. Главное, не перегнуть палку, иначе будут проблемы. Суми и Минато уже успели свалить на фронт. Команда номер 8, состоящая из 3 генинов и 1 джонина, получила назначение в первый лагерь, находящийся на границе страны горячих источников. Сама страна горячих источников традиционно умыла руки, точнее напрочь отказалась участвовать в войне, предоставив лишь возможность Конохе за деньги проводить продовольствие. Сама война с Кума должна пройти на территории страны Мороза, где тоже есть своя скрытая деревня. Пройдет война в формате «все против всех», страна Мороза с недавних пор открыто ненавидит всю страну молний, и Кума не исключение. Посему отмороженные решили показать им свои клыки и успешно показали. Но этого мало, они также не рады Конохе, как и Кума. В общем, складывается забавный тройничок и лучше бы это был тот тройничок, о котором недавно мечтал Джирая, из-за чего, затем, отправившись в госпиталь, Цунаде отбила ему что-то. Опять, легендарные санины разбрелись по 3 фронтам, Джирая отправился воевать со страной земли. Цунаде, помогать медикам против ядов страны ветра, которые уж очень любили изобретать ушлые кукольники. Ну а на фронт с Кума отправился великий и ужасный Орочимару. Каждый из учеников третьего, фактически, является командиром фронта. Надо бежать до первого лагеря, у нас выделена неделя. Впрочем, и тут я лютовал, выдав им исконно майтагайские тренировки и план мы выполнили и перевыполнили, добравшись за 3 дня. Первый лагерь был первым. 10 тысяч юхеев, 3 с лишним тысячи ранинов и 2000 шиноби всех мастей. Стояли мы на территории страны Мороза, которая так называлась из-за своего климата. Правда, мороз шиноби не помеха. Это юхи и ранины собирались у костра на ночь. Даже генин мог погонять по телу чакру для согрева. Я быстро смекнул, что к чему, и заставил детишек перманентно это делать. А так как я чувствовал ток чакры и мог еще и шеринганом проверить, рискнуть не выполнять это упражнение они не решили. Ну а что, контроль над чакрой повысит. Ставка командующего была расположена в здании, построенном с помощью Датона, а командующим был Рачимару. Сиджи-сан, поприветствовал меня Змеиный Санин, я смотрю, вы прибыли раньше намеченного срока. Рачимару-сан, кивнул я, команда 8 для несения службы прибыла. Хорошо, ваше место номер 300, находится в 5-м секторе. Зоны патрулирования вам очертит и карту предоставит. Благодарю, еще что-то? Пока ничего, идите. Мы вышли из палатки. В общем так, располагайтесь и продолжайте тренировки. Если увижу, что маетесь без дела, заставлю выполнить все в тройном объеме. Патруль у нас выпал стандартный. Пустыня, морозная пустыня. Именно так я могу описать эту страну. Делились для патруля мы таким образом: Асума шел со мной, а Рейда с Куринай. Споров не возникало, за дни я успел наработать командные атаки, выдать своим ученикам парочку техник, нагло скопированных с парочки шиноби. Куринай получила на руки руководство по гендзюцу от моего клана. Я что, идиот? Сами вы идиоты. Там лишь базовые методики разработки для усиления воображения и разума, что необходимо мастер гендзюцу. Никаких секретных техник там не было. Да и без шерингана повторить наши иллюзии способны лишь люди клана Курама. Асума получил сенсея ближнего боя, я учил его драться кастетами, которые он купил, правда пока без своих лезвий, ведь он знает только об огне, как о своей стихии. И огню может лучше всего обучить Учиха, что я и делал. Рейда получил сенсея мечника и был доволен. Честно, у пацана талант, и мечи у нас по сути одинаковые, так что обучался он моему стилю. Правда, без шерингана он не такой эффективный, но рефлексы-то развить можно. Вдобавок, парень-то не копировал меня, а начал пытаться сделать что-то свое. Пусть работает. Глаз 0, я услышал по передатчику голос Куринай, это глаз 3, заметили группу из 3 шиноби, принадлежность, мороз, какие указания. Глаз 3, глаз 2, в бой не вступать, мы скоро прибудем. Укажите квадрат. Квадрат 5. Принято. В бой не вступать. Я спрыгнул с ветки прямо перед Асумой. Асума, вперед, у нас гости. Мы пошли на верхние пути. Вообще, работал я над ними нещадно в перерывах между патрулями, детки чуть ли не с ног валились, но результаты были заметны. Они не умерли за месяц войны. Конечно, с Джонином штурмовиком Кума, они быстро спекутся, но вот против обычного шиноби вытянут. Мы настигли их довольно быстро, Курина и Рейда вели шиноби Мороза, как по учебнику, не отсвечивая. Хотя девочка Сенса разиралась по сторонам. «Нам нужен язык», — сказал я, — «действуем быстро, глаз 3 — иллюзия, глаз 2 — кунай, глаз 1 — дымовые бомбы, действуйте синхронно». «Враг!» — закричала девочка Сенсор, ее сопровождающие похватались за кунай. Куринай сложила печати и создала иллюзию, изобретать велосипед она не стала, поняла, что нас раскрыли, так что создала иллюзорных клонов шиноби Кума. Ублюдки из Кума, засада. Одновременно Рейда метнул кунай, а Асума создал дымовую завесу. Из дыма вылетел шиноби Мороза, подцепив девчонку Сенсора под мышку. За ним вывалился второй. Я спрыгнул прямо перед держащим девочку. «Ты!» Только и успел сказать он, как упал, попав в иллюзию шарингана. На меня навалился второй шиноби, но... Масамуны. Из тела появился меч и разрубил врага пополам. Девочка пятилась назад, ладно.